Глава 23. Дальше? Дальше, я надеюсь, ты позовешь меня к себе в гости. Тебе не обязательно получать мое приглашение, достаточно просто приказать. А я бы все же предпочел, чтобы ты меня пригласила. Как скажешь, приглашаю тебя в гости. Доволен? Почти. Только обещай, что не будешь меня травить. Смеешься, Кротовский? Я и так тебя боюсь до дрожи в коленках. Не веришь? Не верили ты? Теперь поняла. Намекаешь на вассальную присягу. Я даже близко не мог намекать на то, о чем не имею понятия. Но возражать благоразумно не стал, а Гадюкина достала перстень с изображением змеи, надела на палец и приложила руку к сердцу. Я, баронесса Едвига Павловна Гадюкина, присягаю на верность графу Кротовскому и его клану. Клянусь ему верности в делах и помыслах. Клянусь во всем быть опорой, а если понадобится, стать на его защиту, не щадя репутации своей, добра своего и жизни своей. Может, не показалось из-за солнечного блика, но как будто сверкнул ее перстень переливчатым светом, и пошевелилась изображенная на нем змея. А следом и мой перстень блеснул в ответ, как бы принимая присягу. «Хуягия», как сказал бы старый крот. Мне пока совершенно непонятны все эти тонкости. Раньше баронесса в клане числилась, но никакой присяги явно не давала. А теперь еще и присяга. Надеюсь, это что-то значит. Вот теперь я совсем доволен, сообщаю бодро, постаравшись не выдать сомнений. Гадюка заперла машину, и мы пошли к ней домой. Надо будет сигналку тебе потом поставить. А то боязно во дворе оставлять такую навороченную тачку. Мой рачительный ум уже начал рассматривать ее авто как часть кланового хозяйства. Зайдя в квартиру, первым делом интересуюсь, есть ли у баронессы ванная комната. Она, разумеется, есть. С большой белой ванной, и в кранах течет как холодная, так и горячая вода. Отлично. Тогда набирай мне ванну. Будешь меня отстирывать и отмывать от тюремного амбре. «Что касается стирки, позвоню вниз», — усмехается Гадюка, — «чтобы кого-нибудь прислали за твоей одеждой. Ну, а отмыть деваться некуда, придется отмывать». Она набрала мне в ванну воды, а когда я разделся, отнесла мою одежду за дверь и кому-то передала. Затем вернулась в ванную комнату и взяла в руки мочалку и мыло. «Гадюка, ты же костюмчик свой ухайдакаешь». «Ну, извини, Кротовский, специальной одежды для твоей помывки у меня нет». «Тогда просто раздевайся», — просто сообщаю ей и добавляю в шутку. «Но кружевной фартучек не помешает». «Как прикажешь», — серьезно отвечает Гадюк и выходит из ванной. Я хотел ей крикнуть, что могла бы раздеться и здесь, но не успел. Через минуту вернулась уже раздетая, держа в руках фартук, как носят домработницы. «А у меня тут девка ходит убираться», — говорит Гадюка. «Кружевов на нем, правда, нет. Сойдет, надевай». «А туфли? Туфли снимать?» «Как хочешь, можешь не снимать. Но если они потом станут влажными, претензий не ко мне». Гадюкина начала меня намыливать. Фартучек быстро пропитался водой и прилип к ее телу. «Кротовский, расставь немного коленки». От горячего пара, идущего от воды, на лбу у нее выступила испаринка. «Я тебе там тоже намылю». «Ради такого дела я готов подняться в полный рост». Поднимаюсь на ноги. Гадюка мылит и там тоже. «Понежнее, гадюка, вот так, уже лучше, а вот так еще лучше. Воду смой с него, а то мыло наглотаешься». Через час я был отмыт и почти отомщен, припомнил Гадюке все, что она вытворяла со мной в тюремной камере. Мою одежду еще не вернули, поэтому накинул гадюкинский халат, переместился в ее спальню и развалился на мягких перинах. Красота! Гадюка притащила поднос с кофе и булками. Я бы съел чего посущественнее, но и то неплохо. Ей я разрешил снять мокрый фартук, теперь она полностью голая, стоит передо мной, чуть не по стойке смирно. «Присаживайся. Чего ты из себя служанку безродную изображаешь?» «Может, мне так хочется?» «Чего ты, Кротовский, не понимаешь?» «Ладно, присяду, даже кофе с тобой выпью». «Да, гадюка у нас та еще любительница ролевых игр. Причем она любит так, чтобы поострее, чтобы с перчиком. Что-то мне надоело тебя все время гадюкой называть. Может, лучше уж по имени? Я ненавижу свое имя». «О как! Ну давай придумаем тебе другое». «Не нужно ничего придумывать. В детстве мне дали тайное имя. Ева. Красивое имя. Согласна». Она подсела ко мне поближе, начала водить пальцем мне по груди и по плечам. «Ты так окреп», — сказала она, — «раньше хилый был, а теперь такие мускулы». «Походы в межмире даром не проходят. Расту потихоньку. Скажи мне, Ева, спрашивай». «Как так вышло, что никто, даже Филиппыч, не знал, что ты состоишь в клане Кротовских?» «Это случилось с моим прадедом давно, еще до войны великих домов». «Так, минуту». Цепляясь за сказанное, ибо я перечитал белкинские конспекты, но не про какую войну домов, там не упоминалось. «Что еще за война? Ты совсем не знаешь историю своей семьи?» «Совсем. И в учебнике истории об этом не было. В учебниках о таком не пишут. потому что учебники истории пишут победители. Спорить не стану. Было два великих дома – дом лица и дом изнанки. По названию можешь догадаться, как они делили сферы влияния. Догадаться нетрудно, и судя по тому, что Мышкин крышует добычу макров, лицевой дом победил. Все верно. Твой клан входил в дом изнанки и все потерял, почти все. Твоему деду оставили фабрику, чтобы совсем уж в нищету не загонять. Понятно. Но жадный Мышкин хочет и это забрать. Хочет. И, я так думаю, заберет. А император, он тоже входит в лицевой дом? Нет, императорский клан всегда стоял над домами, вроде разводящего. Понятно. Кстати, Белкины тоже входили в дом изнанки. Я думал, ты в курсе, поэтому опекаешь девчонку. Не в курсе. С Белкиной как-то само вышло. Видать, не совсем само, судьба свела. Ого, Ева, ты веришь в судьбу? А почему бы и нет? Отвечает неопределенно и нехотя. А Гадюкины в какой дом входили? Ни в какой. Гадюкины ходили своими тропами, она усмехнулась, пока мой прадед не перешел дорогу твоему прадеду. И что потом? Ты же умный, Кротовский, сам уже догадался. Ну ладно, твой прадед одержал верх, моему предку пришлось вступить в клан Кротовских. А что было потом? Это явно не вся история. Не вся, Ева вздохнула. Мой прадед был очень гордым и решил нарушить клановую присягу, но добился только одного. Старый Кротовский согласился никому не рассказывать, что Гадюкины вошли в его клан. Так твой прадед легко отделался. Он-то, может, и легко, а вот на мне аукнулось. Теперь по женской линии у нас передается гадюкинское проклятие 3-7. 3-7, 3-7. Где-то мне попадалось сочетание этих цифр. Ах, да, конечно. Сама Ева у нас описана справкой «Магия ядов 3-7». «Семерка — это магический потенциал», — продолжает она. «И я родилась семеркой. Не слабый потенциал, как считаешь?» «Насколько мне известно, это очень большой потенциал. Сам император у нас имеет девятку». «Все так, потенциал отличный. А суть проклятия в том, что выше третьего уровня женщины в нашем роду не поднимаются». «Он оно что?» «А еще, помнится, подумал тогда, что Гадюкина не слишком старается развивать свою магию. А это довольно странно. Она дама очень амбициозная. А тут, оказывается, проклятие. Во мне зашевелился параноидальный червячок, и я поставил чашку с кофе обратно на поднос. Оно как там опять, какая хитрая трава». Мой жест от нее не ускользнул. «Напрасно ты так, Кротовский. Да, я бредила мыслью, что если тебя убить, проклятие может исчезнуть, но может и наоборот выйти. Может выйти боком, как это вышло моему предку. И все-таки ты решил рискнуть. И если б не попался мне хороший адвокат...» «Все так, Кротовский. Пока был тот Сережа Кротовский, я имела массу возможностей от него избавиться, но не могла поднять на него руку. Ругала себя, называла тряпкой, но не могла. Я же его с пеленок знала». «Ага. А потом появился я». «А потом появился ты. Я сразу все поняла. Ту минуту, когда грозила тебе каторгой, а ты стоял и эстетически любовался моей грудью. Я решила, вот он, знак судьбы. Я даже убедила себя, что обязана с тобой покончить, хотя бы только для того, чтобы отомстить за Сережу. Но ты обыграл меня по щелчку пальцев. А еще это твое проклятое великодушие. Ты хочешь сказать, что пересмотрел отношение ко мне?» Задаю, казалось бы, невинный вопрос, но она в ловушку не попадается. «Еще сегодня утром я готова была умереть и вполне допускала, что, когда тебя не станет, мое проклятие меня просто прикончит. А потом, когда тебя оправдали, вдруг поняла, насколько мне страшно, и я хочу жить. Можешь считать меня слабачкой и трусихой». «Ты не слабачка и не трусиха. Ты просто осознала, что не хочешь умирать из-за ерунды. А все те идеи, что ты вбила в свою голову, — ерунда. Может, ты и прав. В глубине души я всегда знала, что Сережа не жилец, и втайне от самой себе желала ему не пережить совершеннолетие». «Так он и не пережил. А проклятие твое никуда не делось. Признайся, именно это тебя и бесило, так?» «Да, черт возьми, так. Как ты это делаешь? Ты умеешь смотреть мне прямо в душу?» «Не умею. Это жизненная опытность». «Скажи, сколько тебе на самом деле лет, Кротовский?» «А, хотя ты все равно не скажешь. Что ты собираешься делать дальше, Ева?» Перевожу разговор в практическую плоскость. «Странный вопрос, Кротовский. Я дала тебе клановую присягу верности не ради шутки. Это от тебя зависит, что мне делать дальше. Но у тебя есть какие-то планы, договоренности хотя бы с тем же Мышкиным». «Какие там планы?» — Ева поморщилась. «Для Мышкина я никто. Если бы удалось забрать фабрику, то, конечно, были перспективы войти в некий круг, отнюдь не ближний. А я еще и на суде опозорилась. Завтра Мышкин про меня даже не вспомнит. Я подумаю, как задействовать твои таланты, Ева. Но возвращать тебя на фабрику не хочу. Это просто не твое направление». «И это ты насквозь видишь?» В дверь позвонили, и она пошла забирать мою одежду. отстиранную, высохшую и отутюженную. Поднимаюсь с кровати. Уже собираешься? Дела не ждут. Ну вот, в кои-то веки повстречаешь человека, который понимает меня лучше, чем я сама, и уже убегаешь. Слушай, Кротовский, давно хотела спросить. Спрашивай. Зачем ты таскаешь эту гимназическую форму? У меня хороший портной. Эта форма приносит мне удачу. Постой. Ева спохватывается. Я быстро оденусь, отвезу тебя. Нет, Ева, светить на публике пока тебя не будем. Так я и так уже засветилась. Это был вынужденный поступок с твоей стороны. Ты скажешь, что отделалась от меня посылами и обещаниями. Кротовский, не разочаровывай меня. Я не хочу дальше идти кривыми дорожками. Я хочу открытости, пусть люди знают, что я в твоем клане. Люди узнают, когда придет время. Ты не путай сладкое с красивым. Твой прадед стремился к скрытности из-за гордыни. А тебя мы прикроем в стратегических клановых интересах. Если в ближайшую неделю Мышкин проявит к тебе ноль интереса, обещаю, я представлю тебя в открытую. А если нет? А если нет, то мне не помешает свой человек в стане врага. Черт с тобой, Кротовский, ты все равно играешь на несколько ходов вперед меня. Я буду ждать. Я вышел от баронессы, и мне удачно попался извозчик. Денек выдался неимоверно насыщенный, но до вечера еще далеко. Сейчас разгар практических занятий, и по-хорошему мне бы следовало корпеть над свитками. Но у меня, в конце концов, уважительная причина. Меня сегодня судили за преднамеренное убийство. Решаю ехать на фабрику, благо ехать недалеко. На фабрике царит небывалое оживление, просто муравейник какой-то. Рабочие возводят перегородки, отделяя производственный цех от торгового зала. На въезде стоит очередь из машин. Петербуржцы успели начитаться газет и теперь желают поставить на авто свистковую сигналку. Старшина Гребенкин уже нагнал в цех мастеров. Я вижу свежеструганные верстаки. На верстаках вижу свежекупленные, свежесмазанные станки. За станками точают корпуса, высверливают отверстия и притирают макры в посадочные гнезда. Продавцы-консультанты раздают желающим буклетики, соблазняющие неимоверно низкой ценой на портативные мобилеты. По 300 рублей за штуку. Всего. Ко мне навстречу выходит деловитая Анюта. Она тут уже как рыба в воде. Но на плотоядные взгляды потенциальных клиентов не обращает ни малейшего внимания. «Сережка, ты как? А чего волосы опять мокрые? И пахнет от тебя?» Отмывался от тюрьмы. «Как обстановка?» «Все отлично. Хоромников уже открыл расчетный счет». Анюта докладывает деловито. «Помимо уставных взносов, на счет поступили его 200 тысяч. Сережка, запасов макров хватит на 2 дня. Надо докупать». «Ого! Моя фабрика выходит на обороты. Чую, корпеть над свитками мне больше ни к чему. Надо так надо. Докуплю еще тысячонку. Лучше сразу 2. Согласен. Чего мелочиться? Только деньги надо снять. Так снимай. Хоть 5 тысяч сразу. Лучше сразу брать с запасом». Мне нравится Анютин настрой. А еще больше нравится новая фабричная концепция. Это не макропатроны точать на бычий глаз. Тут высокая добавленная стоимость. Однозначно надо срочно докупать сырье. Отправляюсь в Магуч, заскочив по пути в банк за деньгами. 5 не 5, но 3 куска снял. В особняке за стойкой опять заседает баба Нюка. Поскольку сторожа убила тварь тьмы, боюсь, ей какое-то время придется из-за сторожа работать. Поздравляю, граф. Слышала хорошие новости. Я перед вами в неоплатном долгу, Вероника Кондратьевна. Ваш адвокат меня вытащил из петли. «Никаких долгов», — категорично заявляет бабуська. «Как Маргуша? Задумчивая сегодня. Поговоришь с ней? Обязательно». Проникаю в межмирье, на пробу отстреливаю 1,5 десятка паразитов. Молочный клык теневого странника в управлении оказался несложен. В действии безотказан. К сожалению, показатели остаются без изменений. Здесь кенгуренок не соврал. Паразиты мне бесполезны. Теперь ими только перо подзаряжать. Перемещаюсь во двор крепости, и мне на глаза попадается тот студент, воздушник, свист вроде бы. На ловца и зверь. Он стоит в компании надзирателей, поэтому дожидаюсь в сторонке, когда они наговорятся. «Свист, на пару слов. Отходим». «Сколько нужно?» — деловито спрашивает воздушник. Показываю ему 3 пальца. «Ого!» — он трет в задумчивости подбородок, что-то прикидывая. «Сделаем. Сегодня в 8 на том же месте». Расходимся, я отправляюсь в свиточную. План гнать мне не обязательно, но и прописать лично под себя пару свитков надо. Координаты я помню. В свиточную успеваю прямо под конец практических занятий. Пропускаю студентов, идущих на выход. Все со мной здороваются, я тоже. Затем захожу. Белкина сидит за своим столом, погруженная в мысли. Права бабуся, задумчивая она сегодня. О чем задумалась, Белкина? Хотим вечером устроить небольшой поход в ресторан. Твое присутствие обязательно. Что? А, да, кенгурова сегодня нет. Заполненных заготовок под тебя мало совсем, говорит она не впопад. Аргуша. О чем задумалась? Расскажешь? Мне много заготовок и не надо. Беру две штуки. Одна на туда, другую на обратно. Сажусь на свое место, начинаю прописывать. Белкина молча ждет. «Хочу с тобой поговорить», — говорит она, увидев, что я закончил работу. «Я весь внимание. Шлепни печать, пожалуйста». «Благодарю». Убираю готовые свитки в карман. «О чем ты хочешь поговорить?» «О моем замужестве». «О как! Видимо, разговор будет серьезный».